Запись вторая. Поздравляем! Вы получаете второй уровень. Ваше здоровье полностью восстановлено. Вы получаете 2 очка развития. Вы получаете предмет – карта оружия. Я уже начал было с жизнью прощаться, как появилось это. Очевидно, мне дали второй уровень за убийство орка, так как система сработала сразу после его смерти. Выходит, для прокачки нужно убивать. Не успел скинуть с себя дохлую зеленую тварь, как услышал хруст. Мои сломанные кости самостоятельно встали на место, а также мигом прошла головная боль. Появилась бодрость, и я начал ощущать себя намного лучше, чем когда очнулся. Хвала тому, кто придумал давать исцеление за уровни. С трудом оттолкнув орочью тушу, поднялся на ноги. Так, значит, второй уровень. И это всего лишь за одного убитого противника? Довольно быстро. Хотя подозреваю, что дальше прокачка пойдет уже заметно медленнее. Ну и орк, которого я завалил, был довольно сильным, так что справедливо я уровень получил. 2 очка развития? Интересно, на что их можно потратить? Пробежавшись по системе, выяснил, что так называемые очки развития можно использовать почти что для всего. С их помощью можно увеличить любую из моих характеристик или улучшить способности. Ладно, расскажу поподробнее, так как дьявол кроется в деталях. 1 очко развития повышает характеристику, та-дам, на 1. Но все так просто только с ними. Чтобы улучшить способности, а в моем случае это пока что только улыбка маньяка, нужно потратить больше очков развития. Для повышения улыбки до 2 уровня требуется целых 3 очка, а у меня сейчас столько даже нет. Хорошо, а что еще за карта оружия? Мысленно я вызываю ее к себе в руку, и появляется большая, светящаяся серым, похожая на игральную карта. На ней нарисован знак вопроса, пронзенный стрелой. Желаете активировать карту оружия или обменять ее на опыт? Ого, даже выбор предоставляется. Что же тогда выбрать? В принципе, оружие у меня и так есть, мой любимый кухонный нож. Даже вроде бы он неплохо справляется с убийством орков. Хотя вдруг мне выпадет что-то намного лучше. А опыта, я подозреваю, за карту дадут очень мало. Ладно, решено. Хочу активировать карту. Произношу я, и в руке сразу же появляется... Какого хрена? Вы получаете предмет. Кирпич обыкновенный. 1 уровень. Серьезно? Кирпич? И это вы называете оружием? Вот же срань. Лучше бы опыт получил, чем этот долбанный кирпич. Вот на кой он мне сдался, если нож есть? Маньяк с кирпичом — это не маньяк, а гастарбайтер на стройке. Желаете отправить предмет в инвентарь? О, инвентарь заработал. Неужели? Хоть какой-то плюс от этого кирпича. Да. Кирпич тут же исчез из руки, отправившись в системный инвентарь. Немного поизучав инвентарь, понял, как тут все устроено. Вместимость — 10 килограмм. То есть я могу отправлять в него все вещи, пока их совокупный вес не превысит максимально доступный. Удобно, в принципе. А для того, чтобы повысить максимальный вес, также требуются очки развития. 1 очко плюс 2 килограмма. Думать над тем, куда же все-таки потратить очки, долго не стал. В принципе, на данном этапе выбор был очевиден. Характеристики. Сила – 2, ловкость – 2, выносливость – 2, энергия – 1, скрытность – 6, хладнокровие – 5, восприятие – 7. Я повысил силу и выносливость. Теперь они по 2 очка. Все потому, что я был очень слабым и быстро уставал. Остальных характеристик пока что хватало сполна, для моего-то уровня. Улыбку маньяка повысить было нельзя, да и немного бесполезная, кажется, эта способность. По крайней мере, сейчас. А 5 килограммов инвентаря хватало с лихвой. В общем, разобравшись с системой и взглянув в последний раз на дохлого орка, я пошел дальше, к деревне. До нее, судя по всему, оставалось чуть больше километра. Я брел сбоку от дороги, не выпуская из рук ножа. Периодически игрался с ним, отправляя в инвентарь и призывая обратно. Забавно. Он появлялся и исчезал мгновенно, стоило дать лишь мысленную команду. Также заметил, что после убийства орка на нем появилась гарда. Да, совсем небольшая, но теперь это кухонное приспособление, хоть и с натяжкой, но походило на боевое. Очень интересно. Значит, помимо меня эволюционирует и мой нож. Через 10 минут начала видняться деревушка. Дорога уходила вправо и сменялась грунтовой. Там, чуть дальше, вдоль нее располагались дома. Одноэтажные и двухэтажные, обычные деревянные избушки и те, что побогаче. Обычная такая деревня, хотя и довольно современная. «Так, а это еще кто?» Заметив какое-то движение, я тут же пригнулся. Отпетлял туда, где растет высокая трава, и стал наблюдать. К слову, видел я как-то подозрительно хорошо. Несмотря на глубокую ночь, я мог детально рассмотреть каждую травинку. Должно быть, сказывается характеристика восприятия. Интересно, на что еще она способна, помимо улучшенного зрения? Орал странный незнакомец, что, сломя голову, бежал в мою сторону прямо по дороге. Он был полностью голым и странно размахивал руками. Да, это человек, вот только какой-то чересчур странный. Похож на сумасшедшего. Если с орками все понятно, просто зеленокожие здоровяки, обделенные интеллектом, то тут ситуация выглядела пугающе. На первый взгляд незнакомец казался человеком. Но это только на первый взгляд. На нем, как я уже сказал, отсутствовала одежда, но также не было и гениталий. Кожа чересчур серая, а по ней паутинками расползаются синие вены. Взгляд совершенно безумный. Рот приоткрыт, а из него обильно вытекают слюни. Можно сказать, что это существо — зомби. Да, похоже на то. Но только если это и зомби, то до боли странный. Хотя они ведь разными бывают. Правда, есть между ними одно неотъемлемое сходство. Все зомби жаждут полакомиться человечиной. И если этот такой же, то дело плохо. Скорее всего, он поблизости не один. Есть подозрение, что все те люди, что пропали из своих машин, превратились во что-то подобное. Ну да, все сходится. Сначала они ехали в сторону города, а потом резко потеряли рассудок, сбросили одежду и побежали на поиски еды. Верещал зомби, продолжая бежать по дороге. В какой-то момент он вдруг посильнее оттолкнулся от асфальта и полетел к траве. Благо, что не в мою сторону. Черт, что он делает? Когда зомби поднялся на ноги, в его рту я увидел небольшой коричневый хвостик, что болезненно дергался. Это что, белка? Да, ублюдок поймал белку и пытается ее сожрать. Пожевав зверька несколько секунд, зомби выплюнул его на дорогу. Не понравилось, значит? Должно быть, человечина вкуснее? Но я огорчу тебя, ублюдок. Больше ни одному существу на этой земле ты навредить не сможешь. Выбравшись на дорогу, на полусогнутых ногах я приблизился к зомби со спины. Он так же, как и орк, совершенно меня не замечал. Пытался выковырять изо рта беличью шерсть. Получше замахнувшись, я всадил нож ублюдку прямо в висок. Он вошел в дурно пахнущую плоть примерно наполовину. «За белочку, сука!» До мозга лезвие точно должно достать. А как известно, если хочешь убить зомби, бей прямо в голову. Но на всякий случай, тут же вытащив нож обратно, я отшагнул назад. Резко повернувшись в мою сторону, ублюдок зарычал. Он оскалил желтые зубы, меж которых виднелась беличья шерсть, и в ту же секунду бросился вперед. Движения его при этом были такими же, как и раньше. Но почему? Неужели я недостаточно повредил его мозг? Или у данного вида уязвимое место находится в каком-то другом месте? Помня главное правило «не подставляйся под зубы и когти», начал бить зомби ножом и тут же отходить в сторону. Благо, что этот ублюдок был совсем уж хиленьким. Молодой парень чуть ниже среднего роста. Я на порядок превосходил его в силе, не зря же я ее недавно прокачал, а также и в скорости. Несколько раз он чуть не задел меня когтями, но я успел отбиться ножом. Кстати, улыбка маньяка на зомби тоже не действовала. Но тут даже и удивляться не стоит, у них ведь мозгов нет. «Мразь, да как тебя убить-то?» Даже с орком было проще. Я полоснул зомби уже где только можно, но он все никак не успокаивался. Оставался единственный вариант — отрезать к чертовой матери его башку. Тогда он меня хотя бы сожрать не сможет. Я пнул ублюдка ногой, заставляя упасть на спину. Тут же добавил по печени, тем самым переворачивая его на живот. Ногами прижал его к асфальту, чтобы не дергался, и склонился над головой. Как только сделал первый порез на шее, зомби тут же притих. «А? Чего? Мне не показалось?» Все еще удерживая зомби, начал прислушиваться и наблюдать. «Ну да, он даже не дышит. Значит, помер». Для перестраховки сделал еще один удар по тому же месту и отошел в сторону. «Вы получаете предмет. Карта продовольствия». «Даже уровня не дали. Ну, значит, моя теория оказалась верна. Чем дальше, тем труднее качаться». Не желая сейчас разбираться с картой продовольствия, я просто закинул ее в инвентарь. «Такс. Значит, уязвимое место зомби — это их шея с задней стороны». Отличное открытие, полезное. И мне повезло, что для получения этого ценного опыта попался такой дохляк. Расстраивает то, что остальным людям могло так не повезти. Хотя в какой-то мере это и плюс. Если остальные не знают, как убивать этих зомби, значит, у меня есть преимущество. Значит, я быстрее всех смогу прокачивать уровни и становиться сильнее. Перед тем, как продолжить идти до деревни, я похоронил белочку. Взял ее истерзанное тельце и отнес вниз по склону. Выкопал небольшую яму и погрузил в нее зверька, тут же закопав. Перекрестил. «Покойся с миром». Сергея всегда уважали в деревне. Он хоть и не занимал никаких важных постов, но был, по сути, негласным лидером. Поэтому, когда пришла система и начался хаос, он попытался как-то организовать жителей. Устроил общее собрание и объявил, что действовать нужно сообща. Большинство жителей согласились и встали на сторону Сергея. Он предложил беречь продукты, так как с ними теперь беда, и скидываться в общий запас. В случае нехватки продовольствия у одной из семей, стараться помогать. Ну и не только продуктами, а кто чем сможет. Но такой расклад понравился не всем. А больше всех человеку по имени Василий. 30-летнему парню с мутным прошлым. Поговаривали, что он занимался бандитизмом. А даже если и не так, то Василий все равно вел себя очень некрасиво. До прихода системы он чуть ли не каждую ночь разъезжал по деревне со своими друзьями, напиваясь и громко слушая музыку. С Сергеем из-за этого у него не раз вспыхивали конфликты, но до серьезного пока что не доходило. На собрании Василий поругался с Сергеем и сказал, что делиться ни с кем не будет. Во всеуслышание объявил, что не принимает главенство Сергея и будет поступать только так, как считает нужным. Так как ситуация была плачевной, спорить и доводить до открытого конфликта Сергей не стал, хотя я решил, что еще одна выходка и придется разбираться уже по-серьезному. Все стало в разы хуже в тот момент, когда объявились зомби. Они стали появляться примерно к ночи первого дня, и успели заразить нескольких жителей. Теперь о собраниях можно было забыть, так как люди боялись высунуться из дома. Ситуацию усугублял еще и тот факт, что связи с внешним миром теперь не было. Сеть пропала, и не было возможности хоть до кого-нибудь дозвониться. Электричество работало, но по всем каналам телевизора вместо новостей шла серая рябь. Сергей был в растерянности и не понимал, что ему делать. Конечно, можно было уехать на машине в город, но это представляло огромный риск. Вдруг в городе уже все стали зомби? Тогда он просто загонит в ловушку что себя, что свою семью, любимую жену и дочку, которой совсем недавно исполнилось 18. Поэтому на данный момент было решено оставаться дома. Ночью, когда дочка с женой уже спали, Сергей не мог сомкнуть глаз. Он без конца думал о том, что будет дальше. Пытался придумать хоть какой-нибудь план. Пока что мысли Сергея сосредоточились на том, что необходимо собрать что-то типа дружины. Группу людей, в которую войдут боеспособные мужчины и парни под его лидерством. Дружина должна будет истреблять зомби, защищая деревню. А благодаря системе они будут становиться сильнее, а значит, безопасность деревни станет повышаться. Позже можно будет выставить по деревне охотничьи капканы. Это хоть и не сильно, но оградит деревню от наплыва новых зомби. Они ведь глупые и точно станут туда попадаться, в отличие от разумных людей, которых можно обо всем предупредить. «Да, так я и сделаю», — подумал Сергей и тихонько поднялся с кровати. Он дошел до своего сейфа, что находился в шкафу, и вытащил из него охотничье ружье. Сергей периодически ходил на охоту и очень неплохо умел стрелять. Сказывалась военная подготовка и опыт службы в горячих точках. Да, раньше Сергей был военным, но теперь находился на пенсии и просто занимался огородом, а также помогал жителям деревни с починкой техники. Он достал ружье с патронами и выложил их на кухонный стол. Боеприпасов было немного, но на десяток другой зомби точно должно хватить. Также он знал, у кого в деревне можно раздобыть еще больше оружия, которое пригодится для укомплектования дружины. В ворота вдруг постучались. Сергей зарядил ружье и вышел за дверь, глядя на свой трехметровый крепкий забор с железными пиками наверху. «Ни один зомби не сможет пробраться». «Кто там?» — спросил Сергей, крепко держа в правой руке ружье. Сначала он решил, что в забор просто врезался один из зомби, но когда услышал знакомый голос, успокоился. Это была соседка, пожилая женщина, которую все называли просто Баба Люба. «Сережа!» — взволнованно крикнула она. «Тш-ш-ш!» — шикнул Сергей и подбежал к воротам. «Не кричи, зомби услышат!» Баба Люба перешла на шепот и трясущимся голосом сообщила. «Выручай! Скоты серокожие всю мою животинку растерзали! Кушать нечего, да и дома я боюсь оставаться! У меня ведь дверь, что сортирная! Если кто врежется, сразу развалится! Пусти, пожалуйста, я вам по хозяйству помогать буду!» Сергей размышлял недолго. Баба Люба слыла хоть и вредной женщиной, что все детство гоняла его дочь, когда та воровала клубнику с ее грядки, но тем не менее в душе была доброй. По крайней мере, Сергей именно так о ней думал. Поэтому, прислонив ружье к забору, он прильнул к мощной, почти неуязвимой двери. Стал открывать ее, и когда прощелкал все замки да отодвинул щеколду, толкнул ее от себя. Вместо бабы Любы на территорию забежал худой парень, похожий на наркомана, и ножом полоснул Сергея по руке. Следом за ним забежали еще двое. Один из них был Василий. Сергей не успел схватить ружье, как его повалили на землю. «Прости, Сережа», — скрипучим голосом произнесла баба Люба. «Дура я старая, да, но пожить еще хочу». И побежала прочь. На звуки из дома выбежала жена Сергея и буквально замерла от ужаса. Она хлопала своими большими голубыми глазами, не зная, что ей предпринять. Двое чужаков прижимали Сергея к земле, а третий, Василий, держал в руках ружье. Когда за спиной женщины послышались шаги дочери, она отмерла. Резко захлопнула за собой дверь и бросилась вперед. «Оксана, прячься в доме!» — крикнул Сергей и сразу же получил рукоятью складного ножа по голове. «А ну стоять!» Воскликнул Василий и уставил на Сергея ружье. «Еще шаг, и башка твоего муженька превратится в фарш! Поняла меня, сука?» Оксана и правда остановилась, так как не хотела навредить любимому человеку. «Просто скажи!» — хрипел Сергей, по затылку которого стекала кровь. «Что тебе нужно? У нас еды на месяц вперед, и...» «На кой черт нам твоя еда?» — усмехнулся Василий. И, оскалившись наполовину золотыми зубами, поглядел на Оксану. «Мы можем украсть ее у кого угодно, но только у тебя есть то, что нам нужно». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Сергей, голос которого дрожал от ярости. Но он ничего не мог сделать, а от этого злился еще сильнее. «Ты ведь и сам знаешь, какие у тебя девки красивые». «Не смей!» — рявкнул Сергей и дернулся, отчего еще раз получил рукоятью ножа по голове. «А что мне теперь помешает?» Сжимая в руке ружье, Василий медленно приближался к женщине, из красивых глаз которой катились слезы. Позади нее в дверь долбилась дочь, но та ничего не могла поделать, так как ключи Оксана прихватила с собой. «В деревне? Да что там в деревне? Во всем мире сейчас полнейший хаос. Больше нет никакой власти, а значит и наказания я не получу. Поэтому почему бы мне как следует не развлечься?» «Только попробуй, сука!» — шипел Сергей. «Если хоть пальцем их тронешь, пожалеешь, что от рук зомби не подох!» Василий заливисто рассмеялся и вернулся к двери, что запирала ворота. Закрыл ее, чтобы никто посторонний ненароком не пробрался, и устремился к Оксане. «Иди сюда, сладкая!» — щерился он. «А твой муженек пусть понаблюдает. Уверен, ему очень понравится».